Глава 14. Грязь под ногтями. Маргарет внимательно смотрела в окуляр микроскопа, пытаясь сосредоточиться на увеличенном изображении. Глаза женщины покраснели от недосыпания. Протереть их было невозможно, мешали пластиковая лицевая панель и громоздкий биокостюм. Она несколько раз моргнула. Сколько времени они с Эмосом работают над телом Брубейкера? Сутки, наверное. И отсчет времени продолжался. Маргарет нагнулась и посмотрела в микроскоп. «Что у нас здесь?» Ее усталость и ужасное состояние кожи жертвы усиливали неуверенность. «Эмос, взгляни-ка!» Он отложил химические образцы и подошел ближе. Как и Маргарет, Эмос не спал уже больше суток, однако двигался с таким мягким изяществом, что создавалось впечатление, будто коллега плывет, а не идет. Он нагнулся к окуляру, ни до чего не дотронувшись, и спустя секунду спросил. «А что мне нужно искать?» «Я надеялась, что ты сразу увидишь». «Я много чего вижу, Маргарет. Конкретизируй, пожалуйста. Откуда взят образец кожи?» «Из внешней части нароста. Ты видишь хоть что-нибудь, что указывало бы на умеренную травму кожи?» Эмос почти выпрямился и приготовился было ответить, но Маргарет перебила его. «Только не нужно давать заумных ответов. Я прекрасно понимаю, что тело разодрано на кусочки». Эмма снова нагнулся к окуляру и несколько секунд неотрывно смотрел. Унылое помещение морга наполнила тишина. «Да, вижу. Вижу струпья и кое-какие поражения в подкожном слое. Похоже на длинный прорез, словно рана от когтя животного». Маргарет кивнула. «Думаю, мне нужно еще раз взглянуть на образцы кожи, которые мы получили из-под ногтей жертвы». Эмос выпрямился. «Но ведь не сам себе он это сделал. Разрыв до самых мышц. Ты представляешь, как это больно?» «Догадываюсь». Маргарет вытянула руки вверх, наклонилась влево-вправо. Она устала от работы в лаборатории и от недосыпания. Сейчас бы в постель, да выпить пару бокалов хорошего красного вина. И желательно в объятиях агента Кларенса Отто. Маргарет тоскливо вздохнула. Агенту Отто придется подождать другого, более подходящего дня. Сейчас ее серьезно беспокоило совсем другое. Что могло заставить человека яростно разрывать ногтями собственное тело? Компьютерный терминал выдал длинный сигнал о поступлении информации. Эмос подошел и уселся за пульт. «Странно», — проговорил он. «Весьма странно». «Ну что там?» «Во-первых, результаты по образцам, взятым из нароста. Эксперты сообщают, что образец почти целиком превратился в жидкость к тому времени, когда они его получили. Хотя они сделали все, что могли. Ткань оказалась злокачественной». «То есть как злокачественной? Мы же видели, это не скопление неконтролируемых клеток. Там просматривалась структура». «Согласен, однако взгляни на результаты. Ткань подобна раковой. Да плюс к тому, огромное количество целлюлазы с незначительными следами целлюлозы». Маргарет на секунду задумалась. «Целлюлоза представляет собой первичный материал в растительных клетках, самую обильную форму биомассы на планете. Однако ключевым словом было «растение», поскольку животные не вырабатывали целлюлозы». «Целлюлоза не сохранила структуру», — продолжил Эмос. «В течение нескольких часов с момента получения материала она трансформировалась в целлюлазу. Они сделали все, чтобы остановить процесс, в том числе пытались заморозить материал, но не смогли». «Почти как фермент, который разлагает плоть. Какой-то механизм саморазрушения». «Суицидальный рак? А ведь это уже кое-что, Маргарет». «Да, это было кое-что. Некая ниточка, которая, возможно, приведет к успеху и удастся постичь то, что находилось за пределами понимания современной науки». Глава 15. Жилище одиночки. К себе домой, в квартиру В-203, он всегда приходил со смешанными чувствами. Это было маленькое и ничем не примечательное жилище в доме стандартной планировки. Уиндивуд представлял собой тип жилого комплекса, где безупречные на вид указатели сбивали с толку.

Маргарет с недоверием смотрела на экран. «Эймос!» — позвала она коллегу. «Подойди-ка!» Эймос неслышно подошел, бодрый как никогда. «Что у тебя?» «Я закончила анализ образцов, взятых из различных частей тела, и обнаружила большое количество нейротрансмиттеров, особенно в головном мозге». Эймос наклонился вперед, поближе к монитору. «Чрезмерно высокие уровни допамина, норэпинефрина, серотонина. Господи, его нервная система вышла из-под контроля. Чем это вызвано?» «Не совсем моя специализация. Необходима дополнительная проверка. Тем не менее, повышенные уровни нейротрансмиттеров могут вызывать параноидальные расстройства и даже психопатическое поведение. И я не уверена, что когда-либо был зафиксирован пациент с такими высокими уровнями. Новообразование контролирует жертвы с помощью естественных средств. Эх, если бы обследовать живой организм, увидеть внутренние части проклятых наростов. А мы уже во второй раз оказываемся в ситуации, когда процесс гниения почти полностью уничтожил необычное новообразование. Как будто тот, кто придумал этот кошмар, заранее предусмотрел разлагающий фактор, чтобы труднее было докопаться до истины». Маргарет прокрутила мысль в голове. У нее начала формироваться другая теория. Эймос указал на экран. «Нарост либо производит сам, либо вызывает производство чрезмерного количества нейротрансмиттеров, что дает воспроизводимые результаты. Блестяще! Просто великолепно!» «Есть и другие варианты», — сказала Маргарет. «В тканях, окружающих нарост, уровень энкефалинов повышен в 75 раз, а энкефалин — естественный болеутолитель». Эймос на секунду задумался, на его лице промелькнуло восхищение. «Что ж, разумно, похоже, новообразование вызывает массовое поражение окружающей ткани, а тот, кто все придумал, очевидно, не хотел, чтобы организм-носитель ощутил боль. Уровень сложности просто астрономический!» «Эймос, прекрати их хвалить!» — отчитала коллегу Маргарет. «Не забывай, мы здесь для того, чтобы прекратить эти вещи!» Он улыбнулся. «Очень трудно не испытать изумления, Маргарет. Подойди сюда и взгляни на то, что сейчас под стеклом ультрафиолетового микроскопа». Маргарет подошла к прибору, с которым Эймос работал последние полчаса, и, нагнувшись, прильнула к окуляру. Образец выглядел как обычная нервная клетка. Эймос выполнил превосходную работу по изоляции и подготовке ткани. Пальцевидные дендриты, окрашенные и излучающие металлическую голубизну под ультрафиолетовым светом, выступали за пределы более толстых аксонов. Такая же связь обеспечивает передачу сигналов в организме любого животного на планете. «Изолированный пучок нервных клеток», — сказала она. «Откуда он взят?» «Я обнаружил его поблизости от восьмого черепного нерва. Процесс гниения происходит и здесь, но мне удалось найти несколько относительно чистых участков». Маргарет нахмурилась. Сюда, в восьмой черепной или преддверно-улитковый нерв, поступали сигналы из уха. «Он сильно поврежден. Налицо признаки разложения, тем не менее очевидно, что это нервная ткань», — проговорила Маргарет. Коллега промолчал. Маргарет оторвала взгляд от окуляра микроскопа. «Ты уверена?» — спросил, наклонившись к ней, Эймос. Маргарет отнюдь не была расположена к шуткам, однако посмотрела в окуляр еще раз и не увидела ничего необычного. «Эймос, если хочешь на что-то обратить внимание, то прошу тебя, не тяни». «Эти клетки не принадлежат Мартину Брубейкеру». Глаза Маргарет округлились. «Не Брубейкера? Зачем ты изучаешь чужие образцы? Если клетки не Брубейкера, то чьи?» И вдруг она осознала страшный смысл происходящего. «Эймос, ты хочешь сказать, что клетки принадлежат наросту?» «Я провел секвенирование белков в области черного шипа и венозного сифона. В результате выявились неизвестные белки, очевидно, нечеловеческого происхождения. Поэтому я взял несколько образцов по всему телу и провел аналогичное секвенирование. Я обнаружил высокие концентрации в головном мозге. Вот как удалось отыскать скопление клеток на черепном нерве. Белок я обнаружил в других местах, но больше нервов не было, одни лишь остатки странного гниения. Высокие концентрации найдены в коре головного мозга, таламусе, мозжечковой миндалине, хвостатом ядре, гипоталамусе и перегородке. Маргарет нахмурилась. Значительная часть высших функций мозга по-прежнему представляла собой загадку. Как тут разобраться во всем? Инфицированные участки мозга Брубейкера составляли часть лимбической системы, которая, помимо прочих функций, управляла хранением информации в памяти и эмоциональными реакциями. Но что, черт побери, злополучное новообразование делало в мозгу у Брубейкера? Оно ведь и так держало организм под контролем с помощью передозировки нейротрансмиттеров, не так ли? Эймос продолжал. «Сейчас ты наблюдаешь единственный из обнаруженных мной образцов, который не полностью разложился. Никогда не видел подобные белки, поэтому предполагаю, что они имеют синтетический характер. Если они натуральные, то поверь, такие мне ни разу не попадались. Я внимательно проштудировал все академические и биотехнические базы данных и не обнаружил ничего подобного. То есть, если белки синтетические, кто-то очень хорошо замаскировал их производство, что, в общем-то, неудивительно, учитывая передовые технологии, с которыми мы имеем дело». Маргарет стало страшно. «Невероятно, чтобы можно было создать нового паразита, который вырастает из малюсенького эмбриона размером с клетку и вцепляется мертвой хваткой в организм человека-носителя. Еще более непостижимым являлось то, что это существо производило нейротрансмиттеры, словно какая-то фабрика, и пачками швыряла их в кровоток. Ее приводила в оцепенение мысль о существовании гения, разработавшего искусственные нервы настолько аккуратно и точно, что они могут взаимодействовать с человеческими. Что касается венозного сифона, разделяю твою точку зрения, она имеет смысл, — сказала Маргарет. Однако сифон — лишь физическая присадка для отсасывания питательных веществ. А как быть с мимическими нервами? Напрашивается логический вывод. Новообразования внедряются в нервную систему точно так же, как и в кровеносную. Но почему? — спросила она, обращаясь скорее к себе, нежели к Эмосу. Передозировка нейротрансмиттеров дает непредсказуемые результаты. Если цель заключается в том, чтобы сделать людей сумасшедшими, то зачем такие сложности? Эмос пожал плечами. Он несколько раз согнул руки в локтях, встряхнул ими, сделал несколько наклонов в стороны, чтобы размяться и хоть немного взбодриться. Маргарет перешла к своему рабочему месту, не переставая думать о загадочном организме, вызывавшем благоговейный трепет. Раньше казалось очевидным, что цель организма — делать людей жестокими. Теперь, однако, она не была в этом уверена. Было еще что-то, что не объяснишь теории о существовании высокотехнологичных террористов. «Маргарет, подай мне, пожалуйста, камеру!» Оглянувшись, она увидела, что Эйма стоит рядом с бедром Брубейкера. Почти все части тела были охвачены черной гнилью, но некоторые участки все же разлагались не так быстро. Одним из таких участков оставалось бедро. Она схватила камеру с разделочного стола и подала ее Эмосу. Он указал на небольшое поражение на бедре, которое они рассматривали раньше. «Маргарет, взгляни!» Эмос опустился на колени и сделал снимок. «Ты уже показывал». «Да, но разве ты не видишь разницу?» «Эмос», — вздохнула Маргарет, — «давай больше не будем драматизировать. Если у тебя есть что сказать, не тяни, пожалуйста». Эймос что-то переключил в камере, потом встал вместе с Маргарет плечом к плечу, так, чтобы оба могли видеть маленький экранчик с крупным планом пораженного участка, из которого торчало тонкое голубое волокно. «И что?» — усталым голосом спросила Маргарет. «Давай скорее. Прежде чем от тела ничего не останется, нам предстоит еще сделать кучу работы». «Вот фотография, которую мы сделали, когда впервые увидели пораженный участок», — тихо проговорил Эймос, а потом нажал на кнопку и вывел следующий снимок. «А вот фотография, которую я сделал только что». Маргарет внимательно посмотрела на экран. Две картинки казались идентичными, за исключением одного. На второй картинке волокон было уже целых три. Маленькое красное, маленькое голубое и первоначальное голубое, которая стала раза в три длиннее, чем раньше. Хотя Мартин Брубейкер был давно мертв, волокна продолжали расти. Глава 19.

Глава 21. Предличиночная стадия. Как приятно освободиться от громоздкого биокостюма. Она дождаться не могла того счастливого момента, когда сможет, наконец, принять душ. Нужно вымыться. Мюррей собирался посетить госпиталь в самое ближайшее время и провести совещание. Впрочем, душ подождет. Маргарет прочитала отчет об анализе странного волокна, выросшего на трупе Мартина Брубейкера. «Через несколько часов волокно растворилось», — сообщил Эмос, — «и никто не может понять, почему. Когда мы делали образцовый вырез, не было заметно ни единого признака гниения, но что-то спровоцировало эффект». «Отчет поступил раньше, не так ли?» Эмос кивнул. Он также был рад снять костюм и чувствовал облегчение, как юноша, который только что лишился девственности. «Правильно! Анализ успели провести до наступления эффекта. Чистая целлюлоза!» «Тот же материал, из которого состоял треугольный нарост». «Точно! Целлюлоза в новообразовании обладала структурой — оболочка, скелет, элементы формы. Большая часть новообразования состояла из раковых клеток». Костюмы сняли, потому что больше не имело смысла исследовать тело, которое представляло собой смесь черной сжижающейся ткани и странной зеленой плесени, покрывавшую пол стола. Маргарет с Эймосом сделали все, что могли, в минимально возможные сроки. Однако ответов не нашли. Напротив, возникли дополнительные вопросы. Один вопрос волновал медиков больше всего — целлюлоза. Итак, голубое волокно состоит из того же материала, что и структура треугольника, причем такой материал не вырабатывается человеческим организмом, — сказала Маргарет. — Мы считаем, что это какой-то паразит. Есть какие-нибудь мысли по поводу голубого волокна? — Думаю, это составная часть паразита, которая не дожила до личиночной стадии. — А мы знаем что-то о стадиях. Эймос пожал плечами. — За отсутствием лучшего термина давай назовем треугольник в теле личиночной стадии. Очевидно, существует и предличиночная стадия. Треугольник главным образом состоит из целлюлозы. Волокно — это целлюлоза. Термин «личиночная стадия» также вызывал у Маргарет беспокойство. «Если существует личиночная стадия, — сказала она, — то, как я предполагаю, наступит и подобие имагинальной, взрослой стадии». Эймос прищелкнул языком. «Конечно, наступит. Я не знаю, что это будет. На данный момент мне все равно. Очень хочется принять душ, прежде чем мы встретимся с Мюрреем Лонгуартом». Может быть, Эймос способен на время отключиться от проблем, но не Маргарет. Точнее, она не могла отключить страх. Если это личинка, то что же, черт побери, ожидает их во взрослой стадии? Глава 22. Шелушение. Перри тяжело опустился на диван, в одной руке сжимая банку темного пива, а в другой — дистанционный пульт управления. Он рассеянно переключал каналы, не задерживаясь подолгу ни на одной программе. Старый диван в зеленовато-голубую клетку Перри помнил с детства, когда отец привез его домой из армии спасения в качестве сюрприза для матери. В то время диван находился в весьма хорошем состоянии для подержанной вещи, но с тех пор прошло 15 лет. После смерти матери Перри забрал из родного гнезда диван, а также посуду и столовое серебро. Вот и все. Насколько ему было известно, их полуразвалившийся дом до сих пор стоит на грязной дороге в Чебойган. Когда Перри был маленьким, отец без конца делал ремонт, и это помогало поддерживать жилище в более или менее пристойном состоянии. Однако больше никто не согласился жить в обветшалом доме, который по-хорошему нужно просто снести. Перри пользовался диваном несколько лет. Сначала в колледже, потом в своей маленькой квартирке. Постепенно все изгибы дивана стали повторять контуры его тела, как будто он был изготовлен по спецзаказу. Впрочем, ни диван, ни пиво, ни пульт управления не могли подавить мрачных чувств, которые сопровождали Перри по пути домой. Его отправили с работы раньше положенного времени за то, что он вел себя как недисциплинированный, ленивый работник. Однако этого было достаточно, чтобы сломить его дух. Так еще и великолепная семерка просто отказывалась исчезать. Теперь пораженные места не только чесались, они болели.

и в мутный унитаз выплеснулась новая порция желчи. Ванную наполнил отвратительный запах. От вони затошнило еще сильнее, головная боль усилилась. Порочный круг, который даже людей неверующих заставлял молить у Бога помощи и спрашивать, чем они его так прогневали. «Наверное, в прошлой жизни я занимался растлением малолетних», — пробормотал Перри. «Или был самим Чингисханом». Блевать было попросту нечем, но желудок словно взбесился. Он яростно сокращался, заставляя Перри корчиться и опускать голову все глубже в унитаз. Желудок отказывался оставить его в покое еще несколько мучительных секунд, мешая нормально дышать. Когда он, наконец, успокоился и легкие наполнились воздухом, Перри приоткрыл слезящиеся глаза, и тут голову пронзила резкая боль. Он увидел несколько черных пятен, а потом лицо опустилось обратно на холодный линолеум. Глава 25. Паразитомания. Болезнь Маргеллонс. Маргарет в недоумении уставилась на отчет ЦКЗ. «Паразитомания», — повторила Маргарет, — «сам черт не разберет». «Похоже, сюда относятся большинство случаев заболеваний», — сказал Эймос. «Симптомы самые разные, от укусов до подкожных проникновений. В некоторых случаях зафиксированы необычные волокна, причем у многих жертв отмечены формы ненормальных психических состояний, депрессия, острое проявление синдрома дефицита внимания и гиперактивности, биполярные расстройства и... угадай-ка последние три. Паранойя, психоз и психопатия. Да ты сегодня просто в ударе, Марго!» Маргарет, Эймос и Кларенс Отто сидели в кабинете главного врача, по углам которого стояли четыре ухоженных фикуса в больших горшках. Агент Отто очень вежливо попросил главврача удалиться, извинившись за неожиданное вторжение, но не оставив тому выбора и времени, чтобы ответить отказом. Маргарет давно решила, что Отто — прирожденный продавец. Человек, который умеет заставить вас сделать то, что нужно, и в то же время считать, что вы осуществляете собственную идею и делаете это охотно. Маргарет и Эймос уселись на кожаный диван и просматривали страницы текста, разложенные на кофейном столике. Отто занял кресло главврача за богато украшенным деревянным столом. Он крутился в кресле то влево, то вправо. И, казалось, смаковал свое присутствие в кабинете, улыбаясь как ребенок, изображающий из себя крутого начальника. Скоро подъедет Мюррей, и они представят ему отчет о проделанной работе. «Я знаю, что выгляжу здесь просто куклой», — сказал Отто. «Поэтому извините за вопрос, ведь у вас на руках отчет из ЦКЗ. То, о чем сейчас идет речь, вы, ребята, изучаете уже несколько дней. Но получается, что все давно известно». Эймос покачал головой. «Отнюдь! О болезни Маргеллонс никто ничего толком не знает. Не знаю даже, насколько реально это заболевание. Или это вообще коллективный самообман. Понадобились годы, чтобы представители жертв хорошенько надавили на ЦКЗ и вынудили хотя бы притвориться, что там восприняли все всерьез. В ЦКЗ создали оперативную группу, но до сих пор не получили четкого определения болезни Маргеллонс. Большинство случаев действительно подпадает под паразитоманию. Люди думают, что чем-то инфицированы, какими-то организмами, которые может наблюдать только пациент. На самом деле термин «Маргеллонс» известен всего несколько лет, и с тех пор, как он обрел некоторую популярность, все больше и больше людей сообщают о сходных симптомах. «Что свидетельствует о распространении болезни», — добавила Маргарет. «Не обязательно. Как только люди с нестабильной психикой узнают о каком-то заболевании, то решают, что именно таким недугом они и больны, и в их мозгах рождаются надуманные симптомы. Отсюда и маниакальная составляющая». Отто трижды крутанулся в кожаном кресле. «Итак, чем больше людей заявляет о наличии заболевания, тем большую огласку оно получает. Значит, все больше новых людей узнает о болезни и начинает думать, что и они ей заражены». «Идиотский замкнутый круг», — сказал Эймос. «Черт побери», — хрипло выругалась Маргарет. «Мюррей прав, что старается не придавать дело огласке. Он как раз и предупреждал о таком развитии событий, если произойдет утечка информации, что в равной степени справедливо для этой чесотки, когда человек ощущает каких-то жучков у себя под кожей. Только представьте себе, какая будет реакция, если людям показать фотографии с треугольниками. «Или рассказать им о бабушках, кромсающих своих детей и внуков», — кивнул Отто. «Психованные тетки быстро наведут ужас на мистера и миссис средних американцев. Уж если они пугают копов...» «Верно», — согласился Эмос. «В позиции Мюррея есть определенный смысл. 5 лет назад случаев с симптомами болезни Маргеллонс насчитывалось не более 10, а сейчас в наших 50 штатах и Европе таких инцидентов более 1500». «Тогда почему мы не слышали ничего нового о треугольниках?» — спросила Маргарет. «Мы ведь знаем, что паразитомания реальна. Мы видели этих тварей, наблюдали химические диспропорции в мозге Брубейкера. Это реальность, Эймос». «Потому что большинство случаев — бред. Но далеко не все. Дело в волокнах, Маргарет. Есть задокументированные случаи с голубыми, красными, черными и белыми волокнами из целлюлозы. В 3 эпизодах на протяжении последних 4 лет врачи анализировали эти волокна и, угадай что, оказалось, что они имеют точно такой же химический состав, как у Брубейкера. Точно такой же, на молекулярном уровне». «Твоя пресловутая предличиночная стадия». «Вот именно», — улыбнулся Эймос. «В нашем распоряжении отчет о треугольниках, с которыми мы имели дело на протяжении последних недель. Давайте предположим, что в этих случаях организм сумел развиться до личиночной стадии. Однако в отчете о болезни Маргеллонс указывается, что на протяжении ряда лет зафиксированы множественные случаи волокон на предличиночной стадии развития. Вполне возможно, что встречались полноценные личиночные инфекции до упомянутых нескольких недель. Но если они существовали, никто о них ничего не слышал». Агент Отто продолжал крутиться в кресле. Казалось, он пытается определить, сколько оборотов можно сделать с одного толчка. «Значит, хотя волокна существовали уже некоторое время, личиночной стадии они достигают только сейчас. Означает ли это, что они развиваются?» Маргарет хотела было машинально ответить, чтобы поправить дилетанта, и вдруг осеклась на полуслове. Отто сильно упрощал представление о ситуации, однако его концепция не лишена смысла. «Эймос», — сказала она, — «а наносились ли на карту места, где были зафиксированы случаи с волокнами?» «Наверное», — пожал плечами Эймос, — «надо поговорить с экспертами». Маргарет принялась перелистывать страницы. «Доктор Фрэнк Чен, руководитель проекта. Нужно поговорить с этим человеком. Правда, не знаю, позволит ли Мюррей ему позвонить». «Маргарет, можно мне задать вопрос?» — повернулся к ней Отто. «Конечно». Не переставая улыбаться, агент крутанул кресло, затем схватился обеими руками за крышку стола. «Складывается впечатление, что ты позволяешь собой командовать. Не замечала?» Маргарет почувствовала, что краснеет. «Не твое дело», — отрезала она. «А мне кажется, ты намного сильнее, чем сама думаешь. Мы ведь здесь имеем дело с сумасшедшими, не правда ли?» Она молча кивнула. «Поэтому хватит быть белой и пушистой». «То есть?» Эмма схлопнула рукой по кофейному столику. «Продолжай проповедь, брат Отто!» «Просто-напросто», — продолжал Отто, «не позволяя Мюррею вертеть с собой, как ему вздумается». Маргарет раскрыла рот от удивления. «Ты что, ненормальный? Он заместитель директора ЦРУ, не забывай. Как я могу не позволить ему командовать, если он мой начальник?» «Хорошо, он заместитель директора. А кто ты?» «Скажи ей!» — Эмма стоял, воздев руки к небу. «Скажи нашей благословенной сестре, кто она такая!» «Да, агент Отто, уж не сочтите за труд». Отто совершил 2 оборота в кресле. «Ты ведущий эпидемиолог, изучающий новое, неизвестное заболевание с ужасающими последствиями». «Ужасающими!» — словно эхо повторил Эмос. «У тебя не хватает персонала, и ты не можешь получить столь необходимых тебе экспертов». «Грех!» — добавил Эмос. «Эмос, прекрати сейчас же». Тот улыбнулся, потом взял со столика журнал и, усевшись, сделал вид, что читает. «Маргарет, он назначил тебя главной. Что произойдет, если ты будешь настаивать на разговоре с Ченом? Неужели ты думаешь, что Мюррей кем-нибудь тебя заменит? — Нет, конечно, Мюррей этого не сделает. Она нужна Мюррею. — Итак, — проговорил Отто, резко раскрутив кресло, — используй то, что имеешь. Ее гнев улетучился. Агент Кларенс Отто оказался все-таки прав. Глава 26. Ядовитая пилюля. Рассада постоянно отслеживала собственное развитие, подпитываемое данными от блуждающих считывателей. В определенный момент, согласно контрольным таблицам саженцев, работа считывателей была завершена, и через организм носителя проходил химический сигнал. Считыватели претерпевали фазовые изменения. С помощью простой корректировки пилообразные челюсти отваливались, и шарики надежно герметизировались. Внутри них начинала завариваться смерть. Они раздувались, наполняясь новым химическим составом. Пастухи перемещали химические шары по каркасу, загоняя их то в одну точку, то в другую. Там, где раньше были челюсти, теперь появился жесткий колпачок. Смертельный состав постепенно проедал колпачок изнутри, а саженцы наводняли структуру другим химикатом, который увеличивал толщину колпачка снаружи. Таким образом создавалось хрупкое равновесие. Но пока саженцы были живы и производили химикат, ядовитые шарики оставались герметичными. Если, однако, саженцы прекратят функционировать, колпачки разрушатся, и мерзкий катализатор проникнет в каркас, растворит его, растворит модифицированные стволовые клетки, а также все клетки, ими созданные. Клетки погибнут, и отходы примутся заражать остальные клетки. Возникающая цепная реакция приведет к растворению любых мягких тканей у нее на пути — мышц, кожи, органов, в общем всего. Чтобы предотвратить такой процесс, саженцы должны выжить. И организм-носитель никак не мог знать об этом. Глава 27. Прощай, напарник. «Очень сожалею, мистер Филлипс», — проговорил врач. «Ваш напарник только что скончался». Дью пристально посмотрел на усталого врача. Винить врачей не в чем. Они сделали все возможное. Тем не менее, Дью никак не мог сдержать волну гнева и желание наброситься на собеседника и сломать его тонкую шею. «От чего он умер?» «От нескольких факторов. Думаю, все вместе было слишком тяжелым бременем для организма. Если говорить напрямую, он должен был умереть еще в понедельник, однако его организм оказался достаточно силен и боролся целых 60 часов. Вот мы и подумали, что, может быть, удастся спасти его, однако раны оказались слишком серьезными. Искренне сожалею. А теперь, если позволите, мне необходимо поговорить с его женой». «Нет», — отрезал Дью и добавил спокойно. «Я сам. Он был моим напарником». «Как вам будет угодно, мистер Филлипс», — сказал врач. «Если понадоблюсь, я всегда к вашим услугам». Врач ушел, и Дью уставился в пол, собираясь с духом. Он не впервые терял напарника, и не впервые приходилось сообщать ужасную весть новоявленной вдове. Опыт в таком щекотливом деле отнюдь не облегчал задачу. Забавная штука. Убивать он привык, а к смерти привыкнуть не мог. Дью усталым взглядом окинул вестибюль. Шамика пристально посмотрела на него. Ее сын Жером дремал, положив голову на подол ее пальто. Она уже все поняла. И все-таки нужно было ей сказать, произнести те самые трагические слова. Он медленно направился к ней. Вспомнилась другая больница, когда они с Малкольмом сидели в приемной, и напарник так нервничал, что места себе не находил от волнения. В тот день родился Джером. Дью помнил, как разговаривал с Шамикой через несколько часов после родов. Дью шел очень медленно. Женщина затрясла головой, прижав к себе мальчика. Что-то пробормотала. Дью хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, лишь бы не встречаться лицом к лицу с охваченной горем женой его друга, напарника, человека, которого он не сумел защитить. Он сдержал подступившие слезы, но в душе остались печаль и жгучая ненависть. Сейчас лишь одно придавало ему сил — уверенность, что он обязательно отыщет тех, кто за всем этим стоит. И тогда